Глава 29. «Ты спас человеческую жизнь силой своего воображения», — сказала Джейн несколько часов назад, и эти слова еще звучали в голове Уэллса, пока утренние лучи, проникавшие на чердак сквозь слуховое окно, разгоняли полумрак, освещая углы, мебель и их самих, слившихся в объятии в кресле машины времени и похожих на греческую статую. Сказав Джейн, что кресло еще может пригодиться, писатель имел в виду совсем другое. Но теперь он был доволен, что не стал развеивать ее заблуждение. Уэллс ласково глядел на жену. До того, как она мирно заснула в его объятиях, супруги предавались сумасшедшей страсти, совсем как в первые месяцы их брака, о которых писатель часто вспоминал с оттенком грусти, сознавая, что огонь не может полыхать вечно. Но внезапный порыв ветра раздул едва тлевшие угли, и теперь на губах Уэллса играла широкая, довольная, совершенно бездумная улыбка, какой давно не видели зеркала в его доме. А все дело было в одной единственной фразе: «Ты спас человеческую жизнь силой собственного воображения». Из головы у писателя все не шли слова, сказанные Джейн во время их первого появления на страницах нашего романа, которое, как я вас предупреждал, оказалось отнюдь не последним. Проснувшись, Джейн отправилась вниз готовить завтрак, а Уэллс задержался возле машины времени. Писатель был спокоен и, что бывало с ним крайне редко, чрезвычайно доволен самим собой. Уэллс частенько казался себе самым смешным и жалким из представителей человеческого рода, однако случались в его жизни и такие моменты, когда он готов был глядеть на свою персону с долей сочувствия, но все равно без особой любви. За спасение жизни он получил не только награду от Джейн, но и удивительный подарок — машину, порожденную его собственным воображением. Машину, похожую на сказочные сани, такую машину, что Эндрю Харрингтон безоговорочно поверил в ее способность перемещаться во времени. Глядя на нее при свете дня, писатель дивился тому, каким красивым вышло устройство, нарисованное в его книге парой небрежных штрихов. С видом человека, задумавшего забавную шалость, он взгромоздился в кожаное кресло, торжественно возложил руку на стеклянный рычаг и грустно улыбнулся. Вот было бы славно, если бы эта штука и вправду работала, и с ее помощью можно было бы попасть в любую эпоху по своему усмотрению, объехать все времена, добраться до самого края, туда, где все зарождается и все умирает, но такой машины еще не придумали. А это никуда не годилось. Теперь, когда из нее достали магнезию, она не годилась даже на то, чтобы ослепить своего седока. «Берти!» — позвала Джейн с первого этажа. Застигнутый врасплох, Уэллс залился краской и вскочил на ноги. Поправив измятую в минуты страсти одежду, он в припрыжку спустился по лестнице. «Тебя хочет видеть какой-то молодой человек». Джейн была немного встревожена. Он назвался капитаном Дериком Шеклтоном. Уэллс застыл у подножия лестницы. «Дерек Шеклтон? Где он мог слышать это имя?» «Я проводила его в гостиную. Но знаешь, Берти, он еще кое-что сказал». Казалось, Джейн колеблется, каким тоном произнести следующие слова. «Он сказал, что прибыл сюда из 2000 года». «Из 2000 года?» Теперь писатель точно вспомнил, где слышал это имя. «Что ж, тогда у него наверняка неотложное дело», — проговорил он с таинственной улыбкой. «Не будем терять время и узнаем, что нужно этому молодому человеку». И Уэллс решительно направился в гостиную, бодро кивая в такт собственным мыслям. Скромно одетый молодой человек переминался с ноги на ногу у камина, не решаясь сесть. Оглядев гостя, Уэллс пришел в восторг. То был блистательный представитель человеческой расы, мускулистый, с благородными чертами и глазами, загнанные охотниками пантеры. «Джордж Уэллс», — коротко представился писатель, — «чем я могу быть вам полезен?» «Доброе утро, мистер Уэллс», — поздоровался человек из будущего. «Простите, что беспокою вас в столь ранний час, но речь идет о жизни и смерти». Уэллс ответил на учтивую речь пришельца вежливым кивком. «Я капитан Дерек Шеклтон из будущего. Из 2000 года, если быть точным». Представившись таким немыслимым образом, молодой человек устремил на Уэллса ясный открытый взор, дожидаясь его ответа. «Вам что-нибудь говорит мое имя?» — решил уточнить он, заметив, что хозяин дома не спешит выказывать удивление. «Разумеется, капитан», — усмехнулся Уэллс и зачем-то принялся рыться в корзине для бумаг под книжными полками. Выудив из корзины мятый лист, писатель разгладил его и протянул оробевшему гостю, а как же иначе? «Эту рекламу мне присылают каждую неделю. Вы — спаситель человечества от нашествия кровожадных автоматов». «Так и есть», — подтвердил молодой человек, смущенный саркастическим тоном хозяина дома. В разговоре образовалась напряженная пауза, и пока она длилась, Уэллс насмешливо смотрел на своего собеседника, держа руки в карманах. «Вы, наверное, недоумеваете, что мне понадобилось в вашей эпохе», — проговорил молодой человек, как актер, решивший, несмотря на заминку, произнести свой текст до конца. «Откровенно говоря, да», — ответил Уэллс, даже не пытаясь изобразить интерес. «Что ж, я объясню. Герой решил во что бы то ни стало завладеть вниманием публики. Во время войны наши ученые изобрели машину для бурения временных туннелей, чтобы сделать проход из 2000 года в ваш век. Они решили отправить к вам лазутчика, чтобы убить создателя автоматов и предотвратить кровопролитие. В общем, этот лазутчик — я». Некоторое время Уэллс очень серьезно смотрел на капитана, потом разразился звонким оскорбительным смехом. «У вас богатое воображение, юноша», — признал он. «Вы мне не верите?» — с неподдельной горечью спросил гость. «Конечно нет», — беспечно откликнулся писатель. «Но выше голову! Кто угодно другой проглотит вашу гениальную выдумку и не поперхнется!» «Ну как же!» — окончательно растерялся незнакомец. «Дело в том, что я вообще не верю ни в путешествие в 2000 год, ни в войну с автоматами. Все это откровенная чушь. Гелиам Мюррей может обмануть всю Англию, но не меня», — заявил Уэллс. «То есть вам известно, что все это обман?» — спросил обескураженный юноша. Уэллс важно кивнул, бросив быстрый взгляд на Джейн, которая казалась не менее удивленной, чем гость. «Но вы не собираетесь нас выдать?» — продолжал молодой человек. Уэллс тяжело вздохнул, словно этот вопрос давно мучил его самого. «У меня даже в мыслях не было так поступить», — признался он. «Если лондонцы готовы платить за то, чтобы увидеть, как вы сражаетесь с консервными банками, они заслуживают быть обманутыми. С другой стороны, кто я такой, чтобы разрушать их заблуждения? Неужели у людей нужно отнять мечту о путешествиях в будущее лишь на том основании, что кто-то на ней наживается?» «Ясно», — проговорил гость и добавил, все еще удивленно, но с явным уважением, «вы первый человек, который распознал нашу ложь. Значит, у меня есть весомое преимущество перед остальным человечеством», — заключил Уэллс. Растерянная физиономия гостя заставила Уэллса ободряюще улыбнуться. Джейн смотрела на гостя с сочувственным любопытством. Писатель вздохнул. «Пришло время преломить хлеб с апостолами. Быть может, они помогут ему нести крест?» «Чуть более года назад», — начал Уэллс, обращаясь к обоим, «вскоре после публикации «Машины времени», один человек принес мне только что написанный роман. Научно-фантастический, как и моя машина. Он просил, чтобы я прочел его, и, если книга мне понравится, рекомендовал ее Хенли, своему издателю». Молодой человек пожал плечами, словно не мог взять в толк, к чему ведет писатель. Уэллс повернулся к нему спиной и стал разбирать книги и папки на полке. Обнаружив то, что искал, он бросил на стол увесистую рукопись. «Того человека звали Гелиам Мюррей. Вот книга, которую он мне принес в октябре 95-го года». Уэллс смахнул рукой, приглашая гостя взглянуть на титульный лист. Тот подошел к столу и с большим трудом, спотыкаясь на каждой букве, прочел: «Капитан Дерек Шеклтон. Подлинная и душераздирающая история героя будущего. Сочинение Гелиама Мюррея». «Вот», — кивнул писатель. «Знаете, о чем эта книга? Действие происходит в 2000 году, во время войны чудовищных автоматов с людьми, возглавляемыми отважным капитаном Дереком Шеклтоном. Знакомая история, не правда ли?» Гость выразил согласие, но по его глазам Уэллс понял, что он все еще не понимает, к чему клонит его собеседник. «Если бы Гелиам написал свой роман после того, как открыл фирму, У меня не было бы никаких причин, ну, кроме врожденного скептицизма, не верить в то, что он действительно бывал в 2000 году, — объяснил писатель. Но Мюррей пришел ко мне за год до этого. За год, понимаете? Гиллиам перенес свою выдумку в реальность, а вы — главный герой его книги. Найдя нужную страницу, он прочел вслух, то был блистательный представитель человеческой расы, мускулистый, с благородными чертами и глазами, загнанной охотниками пантеры. Гость покраснел. Неужели он и вправду так выглядит? И у него глаза загнанной пантеры? Вполне возможно, ведь с самого рождения Том привык чувствовать себя загнанным. Отцом, жизнью, злой судьбой. И вот теперь головорезами Мюррея. Не зная, что сказать, он посмотрел на Уэллса. «Все это чудовищная графомания, нацарапанная полной бездарностью. Ну, вы описаны довольно точно», — заметил тот, с пренебрежением бросая листы на стол. Несколько секунд никто не говорил ни слова. «Как бы то ни было, Берти», — заявила, наконец, Джейн, — «этому юноше нужна помощь». «Ну да, конечно», — нехотя согласился Уэллс, уже собравшийся выпроводить незваного гостя. «Как ваше настоящее имя?» — спросила Джейн молодого человека. «Меня зовут Том Блант, мэм», — ответил тот с учтивым поклоном. «Том Блант», — насмешливо повторил Уэллс, — «звучит не слишком героически». Джейн поглядела на мужа сукоризной. Она терпеть не могла, когда ее супруг напускал на себя высокомерный вид, чтобы скрыть досаду при виде того, кто превосходил его красотой и физической силой. «Ладно, Том, с небольшой заминкой», — сказал писатель, — «говорите, зачем я вам понадобился?» Том вздохнул, яростно сжимая в руках шапку. Он со смирением, приличествующим не спасителю мира, а простому бедняку, поведал обо всем, что произошло с той минуты, когда мочевой пузырь заставил его искать уединение среди изображавших будущие декорации. Борясь со смущением, он рассказал о том, как случайно показался девушке по имени Клэр Хагерти без шлема, нарушив строжайший запрет Мюррея, привыкшего сурово карать ослушников, о чем свидетельствовала плачевная судьба Перкинса. При упоминании о таких ужасах жена писателя слабо вскрикнула. Сам же он только наклонил голову, давая понять, что не ждал от Гиллиама Мюррея ничего другого. Том, между тем, продолжал рассказ и дошел до того, как встретил мисс Хагерти на рынке и назначил ей свидание, повинуясь к стыду своему исключительно зову плоти. И как ему пришлось придумать историю с письмами, чтобы заманить девушку в пансион, упорно глядя в пол, он признался, что отнюдь не гордится своим поступком. Но дело не в нем самом, а в том, что последовало далее. Клэр взаправду влюбилась в капитана и поверила каждому его слову. Послушно написала первое письмо и оставила его под камнем на холме Харроу. В подтверждение своих слов Том достал письмо из кармана и протянул Уэллсу, который слушал гостя со все возраставшим изумлением. Писатель развернул листок и, звучно прочистив горло, принялся читать вслух, чтобы удовлетворить любопытство супруги. Уэллс старался читать с выразительностью священника, в сотый раз повторявшего скучную проповедь, но так и не смог справиться с дрожью в голосе, в особо трогательных местах, полагавший себя неспособным на сильные чувства. Он преисполнился зависти к мальчишке, которого полюбили так крепко, преданно и беззаветно, так что заставили его круто переменить отношение и к жизни, и к любви. Бросив взгляд на раскрасневшееся лицо Джейн, Уэллс понял, что его жена чувствует нечто подобное. «Я пытался написать ответ», — продолжал Том. «Ну, куда там? Я ведь и читаю-то с трудом. Боюсь, если завтра на холме Харроу не окажется моего письма, мисс Хагерти может сотворить какую-нибудь глупость». Уэллс признал, что такое вполне возможно, если принять во внимание отчаянный тон ее послания. «Я пришел просить вас, чтобы вы написали Клэр вместо меня», — выпалил Том. Уэллс едва не лишился дара речи. «Что вы сказали?» «Все три письма, мистер Уэллс». «Что вам стоит?» — взмолился гость и после минутного колебания добавил. «Денег у меня нет, но если вам когда-нибудь понадобится помощь в деле, которое нельзя решить цивилизованным путем, смело зовите меня». Писатель не верил своим ушам. Он хотел сказать, что не собирается вмешиваться ни в какие темные дела, но его руку сжали горячие пальцы Джейн. Жена смотрела на него с мечтательной улыбкой, блуждавший на ее губах всякий раз, когда она дочитывала последнюю страницу одного из своих обожаемых любовных романов. Уэллс глянул на Бланта. Тот ответил ему взглядом, полным смирения и надежды. И Уэллсу стало ясно, придется снова использовать силу своего воображения для спасения человеческой жизни. Он все еще держал в руках помятые листки, исписанные изящным мелким почерком Клэр Хаггерти. Это было заманчиво. Придумать продолжение захватывающей истории, вообразить себя героем грядущей кровопролитной войны со злобными автоматами, с позволения законной супруги признаться в страстной любви к другой женщине, выпустить на волю желания и помыслы, которые принято таить ото всех, и хотя бы в мечтах построить новый мир, где на место пороку и похоти придет крепкий союз двух благородных сердец. Идея вступить в переписку с незнакомкой была необыкновенно волнующей. Писатель ни за что не отказался бы от такого приключения. «Ну, хорошо», — сказал он, будто нехотя, — «завтра утром ваше письмо будет готово».